На это и рассчитывали. Однако операция находится на грани провала. Если Саундерс не даст о себе знать в ближайшие 2-3 дня, мы должны принимать самые экстренные меры, арестовывать всех, кого мы знаем, в Легионе, перекрывать всяческие связи, но только для того, чтобы быстрее узнать волнующие нас вопросы. Где и когда намечается главный удар Легиона? Нужно вести наступление по всем звеньям этой преступной цепи. Асунсьон, 21 ноября 1988 года. Профессионалы высокого класса, как правило, предусматривают все мелочи, прекрасно осознавая, что в их деле нет мелочей. Умение предвидеть все, даже малейшие нюансы в проведении сложнейших операций, учитывать все детали предстоящих сложных заданий, всегда выгодно отличает мастеров своего дела от начинающих дилетантов. Дронго понимал, что вопросы, задаваемые ему Торнером, были частью той проверки, которую планировал осуществить полковник. Сравнение двух показаний Ричарда Саундерса и Марка Леннарта могло позволить Торнеру обвинить обоих во лжи. Но такой вариант был подготовлен, и, разумеется, показания обоих совпадали даже в деталях, так как любая ошибка должна была быть исключена. Честно ответив на все вопросы, Саундерс во 2:00 ночи отдал бумаги Луису и улегся на кровать, пытаясь заснуть. Однако в эту ночь ему так и не удалось заснуть, хотя наблюдавший за ним Луис мог поклясться, что его подопечный спокойно проспал всю ночь. Ранним утром к Саундерсу в комнату вошел мрачный Торнер. Ричард вскочил на ноги. «Я вас поздравляю, мистер Хаксли», — недовольно сквозь зубы сказал Торнер. «Вы можете быть свободны. Прошу извинить меня за мою бесцеремонность. Надеюсь, что вы правильно поймете мой поступок». «Ладно», — махнул рукой Саундерс. «Еще хорошо, что все разъяснилось». «Да», — наклонил голову полковник. «Вы можете ехать в свой отель. Ваш секретарь уже ждет вас там. Еще раз прошу вас извинить. Если вы не откажетесь, я приглашаю вас вечером на товарищеский ужин». «Честно говоря, я должен отказаться. Но черт с вами, Торнер!» — немного грубо сказал Ричард. «Я согласен. В конце концов, это действительно ваше дело — охранять страну от разного рода шпионов и коммунистов». «Я рад, что вы меня поняли», — с чувством сказал полковник. «Мой адъютант отвезет вас в отель». Садясь в машину, Саундерс обратил внимание на сидевшего в машине мрачного капитана, вернее, на его руки. Крупные узловатые пальцы палача выдавали в нем заплечных дел мастера. Саундерс покачал головой. «Попади такому в руки, все жилы вытянет». В номере отеля его уже ждал Марк Леннард. Ричард, войдя в номер, осторожно приложил руку к губам. Марк, все поняв, кивнул головой. «Добрый день», — поздоровался Ричард. «Как дела? Кажется, наша подруга покинула нас?» «Да, мистер Хаксли», — спокойно сказал Леннард. «Ваш секретарь уже в Бразилии», — он кивнул головой, не скрывая улыбки. «А что с твоей губой?» — недовольно спросил Ричард, обратив внимание на разбитую губу Леннарда. «Я подрался», — махнул рукой Марк, покачав головой. Саундерс все понял. Схватив секретаря и хозяина, Торнер решил сличить их показания. Он улыбнулся. «Напрасно ты ввязываешься в разные истории. Один раз тебя сильно изобьют, и на этом все кончится. Опять, наверное, из-за женщины». «Из-за нее», — согласился Леннард. «Это не с тем корейцем или китайцем, которого я видел в тот день в баре с женщинами?» — осторожно спросил Саундерс, расстегивая рубашку. Он имел в виду Гамикаву. Леннард правильно его понял. «Нет, этот тип, наверное, даже драться не умеет. Он целый день волочится за дамами и пьет виски. Я его видел здесь утром в баре. Сидит всю ночь напролет». «Значит, с Гамикавой все в порядке», — радостно подумал Саундерс. «Я приму душ и потом немного посплю», — громко сказал Саундерс. «Позвони в Европу, передай, что у нас все в порядке. Вечером у меня встреча». «Хорошо, шеф. Как съездили? Удачно?» — состроил веселую рожу Леннард. очень.